Глава 6. Офис компании «Неприятные ощущения». Москва. Улица Большая Лубянка. 1 августа. Среда. 10:27. Христофан примчался в офис «Неприятных ощущений» через 40 минут после звонка Кортеса. Для медлительных приставников это было более чем необычно. Однако, учитывая обстоятельства, наемник ожидал подобной прыти и в момент появления Христофана был полностью готов к переговорам. Кортес не очень хотел встречаться с приставником непосредственно в офисе. После ограбления Юрбека любые контакты с этой семьей могли выглядеть подозрительно. Но возможность принять душ в комнате отдыха, а также горячий завтрак, услужливо доставленный из супермаркета Биджара, сделали свое дело. «Шикарная контора», буркнул приставник, размещая свое необъятное тело в большом кресле. «Решил стать честным и платить налоги?» «Делаю рекламу Биджару», — миролюбиво протянул закутанный в махровый халат Кортес, потягивая ароматный кофе из большой кружки. «А то у него последнее время дела не очень». Христофан покосился на поднос с остатками завтрака, прислушался к шуму льющейся воды. Яна все еще плескалась в душе. И поинтересовался. «Секретаршу купаешь?» «С момента нашей последней встречи я спал всего 4 часа», — сообщил наемник. «Буду очень благодарен, если мы сразу приступим к делу». «Да, к делу». Волосяной массив, окружающий рот Христофана, пришел в движение, обозначая расползающуюся улыбку. «Ходят слухи, что у Юрбека проблемы». «Об этом я и хотел поговорить». Кортес поставил кружку на стол и небрежно бросил приставнику несколько сделанных на полароиде фотографий. «Твои игрушки». Христофан жадно сгреб снимки и несколько секунд разглядывал изображенные на них яйца Фаберже. «Мои». «Я пришел к выводу о целесообразности заключения предложенного тобой контракта», — произнес наемник. «Можем подписать его прямо сейчас». Он забрал у приставника фотографии, сложил их в пепельнице и поджег. В тайном городе не терпели табачного дыма, но пепельницы и зажигалки в офисах его жителей присутствовали всегда, на всякий случай. «А че это ты вдруг решил поменять мнение?» — иронично осведомился Христофан. «Тем более после выполнения части контракта». Пронырливость репортеров Тигратком иногда раздражала. Нет, с одной стороны, наемник не имел ничего против этой мощной организации, отвечающей за распространение информации и оснащение тайного города современной техникой. Специалисты Тигратком прокладывали компьютерные сети, занимались всеми видами связи, обеспечивали доступ к любым базам данных в мире, а заодно обслуживали специальный телеканал и FM-радиостанцию, через которые сообщали жителям последние новости и сплетни тайного города. «Мало им фактов», — хмуро подумал Кортес. «Так еще и непроверенные слухи тиражируют на весь город». Наемник смотрел утренний выпуск новостей и был уверен, что приставники не пропустили мимо ушей ехидную историю о смене охраны в доме Юрбека. «Томба, небось, сразу же в темный двор нажаловался». «Христофан», — Кортес сделал маленький глоток кофе. «Давай не будем отвлекаться. Я решил заняться твоим контрактом, потому что моим компаньонам очень понравилась предложенная оплата. Они оказались более романтичными, чем я ожидал». «А вот насчет оплаты все изменилось», — приставник прищурился. «Корпорация согласна оплатить ваши услуги по обычному тарифу. Он, правда, грабительский, но мы решили закрыть на это глаза, идет?» Этого и следовало ожидать. Движение нехитрых мыслей Христофана было настолько очевидным, что Кортесу даже показалось, что он видит их, медленно и величественно плавающих вокруг косматой головы приставника. Простоватый гигант решил, что раз наемники уже взяли горячую добычу, то деваться им некуда, и они согласятся на любые условия. Жизнь ничему не учила бородатых кладоискателей. «Ну, идет?» — нетерпеливо переспросил Христофан. — О чем задумался? — Я думаю, сколько будет платить корпорация мне и моим ребятам после того, как мы соберем и активизируем артефакт», — лениво ответил Кортес. «Мне нравится цифра 2%. Он снова отхлебнул кофе и повторил. 2%. Удачно звучит, клянусь щедростью спящего. 2%? Христофан вытаращился на собеседника. Даже Юрбек хотел всего 0,5% от наших доходов. Это хорошо, что он не сомневается в наших способностях отыскать все этнические яйца. Но ведь нас четверо, доступно объяснил Кортес. А потом, Юрбек все-таки свой, знает вас с измальства, вот и отнесся по-доброму, а мы ведь кто? Так, челы приблудные. Какие же вы приблудные? В голосе приставника проскользнули льстивые нотки. Вы наши, свои. Я ведь помню, Кортес, как ты первые шаги в тайном городе делал. Вот таким помню. Лапа Христофана зависла метрах в полутора над полом. Но, поняв, что увлекся, приставник замолчал. Наемник попал в тайный город в достаточно зрелом возрасте. И я с тех пор немного подрос, усмехнулся Кортес. Да я вижу. Христофан помолчал, а затем бросил в бой свой главный калибр. «Это деяние ставит под угрозу весь бизнес моей семьи. Великие дома не допустят, ты сам говорил». «А у тебя есть доказательства?» Приставник мрачно посмотрел на пепельницу. «А как посмотрят на твои художества в темном дворе?» «Навы, за шаса в горло перегрызут». «Не стоит меня пугать», — зевнул Кортес. «Понимаешь, Христофан, мне безразлично, на кого работать. На тебя, на себя или на Юрбека. Уверен, он не откажется от собранного артефакта. А маленькое вчерашнее недоразумение Томба с легкостью забудет, когда станет получать свой процент с вашей прибыли». Могучие плечи Христофана поникли. «Чего ты хочешь?» «Заключаем контракт на прежних условиях», — жестко бросил Кортес. И тогда лежащий на столе мобильный телефон издал мелодичную трель. Наемник взял трубку. «Алло?» «Кортес?» — голос комиссара темного двора. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Миклуха Маклая. 1 августа. Среда. 10:39. Артем лежал на диване и безмятежно посапывал, широко раскинув в стороны руки. Убедившись, что наемник провалился в глубокий сон, Инга осторожно выскользнула из-под одеяла, набросила легкий халатик и с улыбкой посмотрела на друга. «Устал? Там на задании, может быть, но здесь, дома...» Он не позволил девушке усомниться в том, насколько сильно соскучился по ней. Инга все еще ощущала его крепкие ласковые руки, его нежность, его страсть. Рыжая тихонько поцеловала Артема в лоб. Он что-то пробубнил сквозь сон. И вышла на кухню, аккуратно прикрыв за собой дверь в единственную комнату. Наемник, несмотря на существенное изменение уровня доходов, до сих пор жил в обычном доме, в старой квартире, купленной давным-давно, еще до того, как он узнал о тайном городе. Впрочем, Инге это было безразлично. Девушка достала из холодильника йогурт и присела на теплый кухонный уголок. Надо было подумать, что делать дальше. Несмотря на жесткий приказ Кортеса заниматься поисками следов последнего утерянного этнического яйца, Инга не чувствовала особого желания копаться в библиотеке. Пыльные тома, кропотливые поиски. Нет, это не для нее. Ну, может быть, потом, когда-нибудь, ей действительно придется отправиться в скучный читальный зал. Шестое яйцо на самом деле надо найти, но сейчас есть более важное дело. Пятая реликвия Фаберже, хранящаяся в оружейной палате. Вот чем должен заниматься маг. Девушка машинально поглощала йогурт, задумчиво глядя на холодильник. Кортес не рвется решать эту задачу, оно и понятно. Оружейная палата находится в Кремле, в зоне Кадав, которую стерегут лучшие маги тайного города. Всякая активность там запрещена под страхом смерти. А чтобы обокрасть музей, опираясь только на обычные средства, надо очень сильно постараться. Инга облизала ложечку. Кремль – резиденция президента. Кто его стережет? Рыжая наморщила лоб. Она не очень хорошо представляла структуру безопасности первого лица государства. «Ну, личные телохранители, наверное. Кремлевский полк с этими, как их, аксельбантами. ФАПСИ, или как ее там. Повсюду детекторы металла и видеокамеры, агенты в штатском. Какое оборудование можно туда протащить? Пилочку для ногтей? Отключить электропитание? Там наверняка есть автономные генераторы. А потом в самой палате это пригодится. Не сработает сигнализация. А как выйти оттуда? Но ведь Кортес на что-то рассчитывает. Не зря же он согласился на контракт. А если он видит возможность, значит, и я смогу ее отыскать». «Нет», — взял слово рассудок. «У Кортеса хорошие связи в темном дворе. Он вполне может уговорить Сантьяго разрешить разовое применение магии в зоне кадав». «Согласна. Но должен существовать хоть какой-то способ обокрасть оружейную палату. Должен». Инга упрямо выпятила нижнюю губу. «Я сумела обокрасть Юрбека. Сумею обокрасть и Кремль. Вчера ты еле унесла ноги, да и то благодаря помощи Яны. В зону кадав она не пойдет. Значит, надо все хорошенько продумать и обойтись без чьей-либо помощи. Маги великих домов засекут тебя еще на входе в Кремль и будут отслеживать все твои перемещения». «Правильно, засекут. Потому что я излучаю магическую энергию и...» Инга подпрыгнула. «Ну, разумеется. Чтобы спокойно пройти мимо магов в зону кадав, мне надо всего лишь снизить свой уровень энергии до нуля. Тебя могут опознать и просто так». Голос рассудка становился все тише. «Косметика и парик не узнают. А что дальше?» «Дальше пустим в ход спящие артефакты. На входе их не засекут, потому что излучаемая ими энергия практически неощутима. А после активации у меня будет около минуты, прежде чем маги засекут всплеск энергии и начнут предпринимать меры. Я успею». «Успеешь сбежать?» «Успею забрать этническое яйцо и смешаться с толпой туристов. Главное, надо продумать...» Тоненький голосок мобильного телефона прозвучал в тишине квартиры пронзительной сиреной. Инга подскочила. «Черт, я же отключила свой телефон!» Но это была трубка Артема. Когда огорченная девушка влетела в комнату, проснувшийся наемник уже подносил ее к уху. «Я слушаю». Пауза. «Все понятно?» Артем бросил телефон на пол, потянулся и с улыбкой посмотрел на Ингу. «Доброе утро, красавица!» «Ты совсем не выспался!» Девушка присела на краешек дивана и провела пальцем по груди наемника. «Проклятый телефон, я совсем забыла о нем!» «Это был Кортес», — негромко сказал Артем. «Какие-то проблемы. Инга, свари, пожалуйста, кофе. Меня срочно вызывают в цитадель». «А меня?» «Ты занимаешься библиотеками!» Наемник внимательно посмотрел на подругу. «Или нет?» «Все правильно». Рыжая прижалась к Артему, закрыла глаза и тихонько улыбнулась. «Я занимаюсь библиотеками».